Ни один из вариантов не был подходящим ответом. Раскрытие его имени означало бы нарушение правила не использовать имя клана во время скитаний. Между тем, другие варианты заняли бы слишком много времени. Охранники заставили бы Джина пройти все процедуры и документы, прежде чем разрешить ему встретиться с Камбером. Извините за это. Удар. Джин быстро ударил двух охранников по затылку руками, и они потеряли сознание. Джин достал все свое состояние, 10 монет, и положил их им на животы в качестве компенсации. Затем Джин открыл парадные ворота и вошел в резиденцию клана Биллу. К счастью, Камбер сидел в центре озера в резиденции и выглядел жалко. Таким образом, Джину не нужно было иметь дело с другими охранниками и сеять хаос. Камбер, кто я? Не кричи. Это я, Джин. Тот, кто спас тебя от Кинзела. Лорд Джин, что привело вас сюда? Помнишь, как ты сказал мне найти тебя, если мне когда-нибудь понадобится помощь? Конечно. Как я мог забыть свой долг перед лордом Джином? Если бы не вы, сейчас я бы не. Я буду ждать здесь, так что иди и принеси мне немного денег. Глава 57. Внешний мир. Часть 3. Джин Ранкандил. Несравненный гений, получивший 5 звезд в возрасте 15 лет. Мой спаситель. Подумать только, такой невероятный человек пришел посреди ночи и нашел кого-то вроде меня, чтобы попросить о помощи. Камбер был невероятно тронут. Джин был его спасителем, который даже взял с собой рыцарей-хранителей Ранкандила, чтобы спасти его. Независимо от того, сколько у человека было денег, он не мог легко испытать такую роскошь, что послужило причиной запроса Джина. Младший ребенок клана Ранкандил должен быть переполнен деньгами. Был ли он на секретной миссии, во время которой ему срочно понадобились средства? Каким бы ни был ответ, я помогу ему добиться успеха в ближайшем будущем, даже если мое влияние будет минимальным. После его смерти историки напишут записи о Джине Ранканделе, и я буду счастлив, если в его биографии будет хотя бы одна строчка, в которой упоминается Камбер Билл. В течение тех коротких 10 минут, которые потребовались Камберу, чтобы собрать деньги, его воображение разыгралось. Он вернулся с большим кожаным мешком со всякими ценностями и большим количеством золотых монет. «Хаф, хаф, вот то, что вы просили, лорд Джин. Он принес слишком много. Даже на первый взгляд сумка весила более 30 кг. Джин не смог бы вынести все это и продолжить свое путешествие. Джин схватил горсть драгоценностей и взял около 500 золотых монет. Даже грабители не мечтали получить столько денег за один день. Этого более чем достаточно. Было приятно снова увидеть тебя, Камбер Биллу. Это честь для меня, лорд Джин. Я не знаю, какую миссию вы выполняете, но я желаю вам всего наилучшего и молюсь, чтобы вы вернулись в добром здравии. Спасибо, увидимся в другой раз. О, когда я пришел сюда, мне нужно было что-то сделать с охранниками у ворот, так что, я понимаю, я разберусь с этим сам, так что, пожалуйста, не беспокойтесь. И я буду держать язык за зубами о сегодняшних событиях, пока лорд Джин не разрешит мне говорить об этом. Джин не ожидал многого от Камбера Билла, когда случайно спас его в южном регионе королевства Чжан у границы. Однако, теперь он видел в нем вполне порядочного человека. Он не только помнил о своих долгах, но был еще и сообразителен. В будущем мне следует подарить ему какие-нибудь подарки, какими бы они ни были. Камбер взволнованно махал руками, пока силуэт Джина не исчез в ночи. Большинство временных знаменосцев Ранкандила проводит свои первые 2 месяца в нищете. Они учились наносить удары, колоть и рубить врагов с тех пор, как родились в этом клане фехтовальщиков. Таким образом, их чувства и интуиция в экономике отсутствовали. Сами они никогда не зарабатывали, поэтому неудивительно, что, оказавшись в реальном мире, они проведут пару месяцев без денег. Поэтому большинство временных знаменосцев либо убивали криминальных авторитетов в Мамите и приносили их головы следственной группе Вермонта, либо жили наемниками, чтобы заработать денег. Но до тех пор они были бы без гроша в кармане. Мунк, мук, глоток. Сегодня был 3-й день Джина в качестве временного знаменосца. Мальчик, его няня и дракон поглощали всю еду в лучшем и самом популярном ресторане королевства Чжан. Хотя они заказали десятки блюд, счет едва коснулся их средств. Не бери слишком много, Муракан. Трансферные ворота через час. Если ты все бросишь, как в прошлый раз. Тихо, малыш. Даже если меня потом вырвет, я все равно съем все. Вот, что значит жить, будучи высшим хищником вроде меня. Какой упрямый. Молодой мастер, пожалуйста, Попробуйте и это. В Чжине готовит очень вкусно. Кухаха. Разве это не ты спрашивала у Джина? Это ведь вымогательство денег. Молодой господин только вчера. Клубничный пирог. Ты, кажется, довольно комфортно ешь сейчас. Все трое планировали использовать трансферные ворота, а не ездить на Муракане. Причиной этого решения был не страх Гилли высоты, а их цели. Хотя подпольная организация Тисинг устроила в стране беспорядок, королевство Акин, несомненно, было частью Федерации магии Лютера, а Федерация магии Лютера находилась под управлением Цепфили. Более того, 80% действующих сегодня драконов были связаны с Цепфилями. Поэтому, безрассудная езда на Муракане и полет в королевство ничем не отличались от объявления им войны. Причина, по которой ранканделы не могут разорвать договор с Цепфилями, также связана с этими драконами. Технически, это было из-за богов, которые создали этих драконов. В Ранканделе был только один человек, заключивший контракт с богом – Джин. Однако у Цепфили ситуация была иной. Клан поддерживали десятки контрактников, и все они терпеливо ждали смерти Сайрона. Когда Сайрон исчезнет, Цепфили могут легко уничтожить ранканделов, которые были занозой для них. Сейчас самое время. Пойдем. Трия покончила с едой и направилась к воротам перехода королевства Чжан, где завершила юридические процедуры. У Муракана не было удостоверения личности, поэтому он превратился в кота, чтобы путешествовать с Джином и Гилли. Телепортация скоро начнется. Как только они заняли свои места в тихой комнате ожидания, сотрудник сделал объявление. Ярко-синяя мана мягко окутала их троих, и через некоторое время они открыли глаза в королевстве Акин. Добро пожаловать в королевство Акин Федерации магии Лютера. Их поддельные документы позволили им без проблем попасть в королевство. Когда они вышли из здания на улицу, их осветил яркий солнечный свет. Прошло 15 лет. Джин провел год в столице королевства Акин прямо перед своей регрессией. Хотя между нынешним городом и городом из воспоминаний Джина был 15-летний разрыв, вид особо не изменился. Уличные торговцы, бомжи, притаившиеся на земле рядом с ними, люди из темных переулков города и т.д. Тени на лицах людей резко контрастировали с чистыми дорогами и ярким солнечным светом. Действительно, в городе было тепло круглый год. Это должно быть из-за тирании клана Тисинг. Я помню, что их режим террора сейчас хуже, чем будет в будущем. Гилли также заметила несоответствие и с осторожностью относилась к их окружению. Город странно мрачный, несмотря на такую приятную погоду. По словам волшебников из Руинкалан, климат здесь хороший, но жизнь не доставляет удовольствия. Давайте сначала найдем гостиницу, прежде чем искать нашу добычу. Да, молодой господин. По правде говоря, Джин уже выбрал гостиницу, а также их первую цель. Джет, информационный брокер. Джин был довольно близок с Джетом в прошлой жизни. Вскоре после того, как он прибыл в королевство Акин, тот помог ему обустроиться. Однако они не были близки в хорошем смысле этого слова. Джет был тем, кто часто наносил удары в спину людям ради собственной выгоды. Этот тип, в наши дни он, должно быть, обманывает идиотов как самопровозглашенный первоклассный информационный брокер. Черт, от одной мысли о нем моя кровь закипает. На самом деле, сам Джин был одним из тех придурков, которых Джет обманул в прошлой жизни. Информационный маклер его надул, сказав, что познакомил с подпольным аукционным домом Тисинг. На этот раз Джин планировал раскрыть планы Джета с самого начала, чтобы преподать ему урок. Я побью Джета. Тогда я буду контролировать его и хорошо использовать его навыки. Гораздо проще объяснять вещи Гилли и Муракану, если это будет делать Джет. Джин не планировал в будущем показывать себя регрессором Гилли и Муракану. Таким образом, Джин нуждался в хороших оправданиях, чтобы убедить их всякий раз, когда он строил планы, используя свои знания из своей прошлой жизни. Прямо как сейчас, малыш, нам действительно нужно искать гостиницу в этом захудалом переулке. Разве на главной улице недостаточно хороших гостиниц? У молодого мастера должна быть веская причина для своих действий, лорд Муракан. Но нет необходимости жить в таком месте, когда у нас столько денег, клубничный пирог. Действительно, было бы неплохо распространить новость о том, что у нас много денег в этом городе, где бесчисленные незарегистрированные маги сеют хаос. Я прав, Муракан, ха, ты серьезно говоришь мне, что я, великий Муракан, должен спать в этой грязной гостинице, которую даже орки избегают, только из-за этих мелких преступников? Джин придумал какое-то оправдание и повел их к гостинице Джита. Но он не мог вести себя так вечно. С другой стороны, если бы он сделал Джита своим подчиненным, эти проблемы исчезли бы. «Хаэм, откуда вы это знаете, молодой господин? Малыш, зачем нам это нужно?» Итак, если бы Гилли и Муракан задали ему эти вопросы, он мог бы ответить, что получил информацию от Джита, и легко убедить их. «Хаэм, это место выглядит хорошо». После ссор с Мураканом в течение часа Джин и остальные наконец прибыли до того, как Джет успел добраться до таверны. Но из-за постоянного ворчания Муракана казалось, что это заняло в 10 раз больше времени. Джин невольно фыркнул и ухмыльнулся, когда снова увидел знакомую вывеску. Как всегда, у гостиницы было очень странное название. Впрочем, вполне подходящее, если принять во внимание тот факт, что это место было не совсем постоялым двором, а резиденцией информационного посредника. Почему именно здесь? Потому что я слышал, как маги в руинах Каллан говорили о... Неважно, это просто моя внутренняя интуиция. Муракан все еще дулся, когда они вошли в парадную дверь. Тем временем Гилли уверенно стояла позади них, полностью доверяя молодому мастеру, несмотря ни на что. Один худощавый мужчина сидел за прилавком, положив голову на твердый стол, а его слюни образовали лужу. Это был Джет. Он не чувствовал присутствия троицы и просто громко храпел, когда воздух наполнился запахом алкоголя. «Вы владелец гостиницы, хэмэмэмэм. Ах, покупатель, добро пожаловать». Джет неуверенно поменял положение и быстро осмотрел троих гостей с ног до головы. Затем он сразу же пометил их на дураков, которых он мог обмануть. Худощавый слабенький парень в красивой рубашке, фехтовальщик в своем первом путешествии и женщина. Ну, она довольно красивая. Горничная, очевидно, это молодой и глупый аристократ со своими слугами, играющими в авантюристов. Несмотря на такие мысли, проносящиеся в его голове, снаружи Джет просто ярко улыбался. «У вас есть свободные комнаты? Ну, они все пустые. Вы пришли в нужное место. Я горжусь своими ценами. Для таких путешественников, как вы, это самая низкая цена за лучшее лечение и кровати. А теперь, пожалуйста, взгляните на наши комнаты и выберите те, которые вам больше нравятся». Джет встал и быстро подтолкнул троицу наверх. Он говорил им, чтобы они сами выбрали комнату, которую хотели, и возвращались вниз. Он планировал заставить их использовать комнаты без указания подробных цен. Типичный прием мошенников. Кроме того, Джет быстро приготовил 3 напитка для гостей, пока они были наверху. Как только ребенок и его слуги выпивали свои стаканы, он взимал с них абсурдную плату за услугу. Если бы гости были опытными наемниками, Джет прекратил бы свои планы в этот момент. Однако он не собирался сдерживать свои выходки перед этой группой наивных путешественников. Как только они вернутся и выпьют это, эти трое навсегда начнут новую жизнь в подпольном аукционном доме. Уехуе. Я только что сорвал джекпот. Джет принял решение, как только увидел трио. Он накачает их снотворным и продаст в качестве рабов на подпольном аукционе Тисинг. Быстрый ум и быстрое исполнение своих планов. Так он в будущем стал величайшим информационным посредником Акина. Излишне говорить, что Джин знал о Джите больше, чем сам информатор. Он был уже на 4 шага впереди него. Бьюсь об заклад, он с нетерпением ждет, когда мы будем обмануты этой устаревшей техникой, а он получит максимальную прибыль. Готовься, Джет. Как он и предсказывал, Джет ждал их внизу с 3 бокалами, когда троица вернулась. «Боже мой, вы, должно быть, запыхались после путешествия. Пожалуйста, выпейте чашку, чтобы утолить жажду, хе-хе. Это фирменный апельсиновый сок нашей гостиницы. Его вкус непревзойденный. Даже аристократы иногда приходят сюда, чтобы еще разок выпить этого сока. Благословенные тела ранканделов имеют небольшую устойчивость к большинству ядов, так что эти дешевые снотворные едва ли подействуют на Джина». Джин ненадолго задумался, должен ли он выпить чашку и сказать ему, что снотворное было вкусным, пока избивает мужчину, или он должен сказать, чтобы Джет сначала попробовал напиток. Однако был один вариант, который Джин полностью упустил из виду. «Ты с ума сошел, жалкий блошиный сын?» Муракан какое-то время не был в хорошем настроении. Дракон смотрел на пузырьки, плавающие в апельсиновом соке с шипами. «Эй, малыш, разве твоя интуиция не подсказывала тебе, что это место хорошее? Тогда ты должен проверить свой кишечник и исправить его, пока я избиваю этот кусок дерьма до смерти. Обязательно внимательно проверь, «Ладно, скрип», — Муракан сказал, медленно закрывая входную дверь гостиницы. Теперь судьба Джита заключалась в том, чтобы терпеть избиение дракона. Глава 58. Подпольный аукцион клана Тисинг. Часть 1. Джет сомневался в собственных ушах. Неужели эти путники, впервые побывавшие в Акине, сошли с ума? Несмотря на это, клиенты оставались клиентами. Он решил относиться к ним с уважением, как обычно. «Почему вы так себя ведете, сэр? Ха-ха, даже если вы клиент, будет проблематично, если вы оскорбите меня». Куркх, треск. Удар Муракана в мгновение ока сломал Джиту одно ребро. Мошенник начал задыхаться, но прежде, чем он успел почувствовать боль, следующий удар стремительно опустился ему на плечо, моментально порвав плечевую мышцу. Его два глаза и уши не могли поверить в то, что происходило перед ним. Да даже несмотря на то, что я пятизвездочный рыцарь. Хотя в настоящее время он жил на этих улицах как хулиган, Джет когда-то был частью группы наемников. Он прошел через бесчисленные трудности и был опытным бойцом. Было очень мало ситуаций, когда пятизвездочный рыцарь мог быть побежден так однобоко. «Господин Муракан, почему вы нападаете на него? Хозяин гостиницы умрет. В этом и смысл, клубничный пирог. Я пытаюсь убить его. Он подсыпал яд в наши напитки. К счастью для него, Джет был сообразителен и легко приспосабливался. Он, не колеблясь, изменил свое поведение, так как был очень привязан к своей жизни. Лучший план сейчас состоял в том, чтобы немедленно встать на колени, признать свои проступки и молить о пощаде. Это, Харк, Кюк, Урп. Излишне говорить, что Муракан не дал Джиту времени извиниться и продолжил шквал атак. Дракон в человеческом обличии выплевывал хозяину таверны всевозможные оскорбления, такие как «ты, жалкий сын блохи, кусок хлама, иди и умри» и т.д. Однако, его лицо было на удивление бесстрастным все это время. Отсутствие какого-либо выражения у Муракана еще больше усилило опасения Джита. Такое приятное зрелище. Вид, как Джита, с которым у Джина были ужасные отношения в его прошлой жизни, избили, дал ему совершенно новое чувство удовлетворения. Тем не менее, мошенник был бы весьма полезен. Если так будет продолжаться, Джет скоро превратится в холодный труп. «Хватит, Муракан, давай выслушаем его сейчас. Тебе серьезно есть о чем поговорить с этим придурком, который тайно пытался нас отравить, малыш?» Муракан прекратил избиение и повернулся к Джину. Увидев возможность, которая выпадает раз в жизни, Джет немедленно преклонил колени перед мальчиком. «Пожалуйста, пощадите мою жизнь, молодой господин. Я сделаю все, чтобы заплатить за свои грехи». Несмотря на сломанные ребра и приплюснутый нос, Джет говорил четко и членораздельно. Его упорство и воля к выживанию вызывали восхищение. Джет в мгновение ока подполз к ногам Джина и вцепился в его штаны. Муракан фыркнул, но неохотно сдержал вспышку гнева. Джин все еще был контрактником, поэтому он будет слушать мысли и планы мальчика. «Удар! Отпусти! Не пачкай меня своей кровью!» Джин присел и хлопнул Джита по щеке. «Да, мои глубочайшие извинения. Я отпущу, так что, пожалуйста, пощадите мою жизнь. С этого момента я буду задавать тебе несколько простых вопросов. Если ты солжешь нам, то умрешь. Но если ответишь правдиво, то будешь жить. Я буду судить, солгал ты или нет, в зависимости от моего настроения и интуиции. Понимаешь?» Джет яростно закивал, разбрызгивая вокруг себя капли крови. «Хорошо. Чем ты зарабатываешь на жизнь?» Обычно первый вопрос, который можно было бы задать, был бы чем-то вроде «ты действительно отравил нам напитки?» или «почему ты подсыпал нам яд?» Однако, допрос Джина начался с более продвинутого вопроса. Так Джет понял, что Джин необычный ребенок. Он знал, что бесполезно пытаться завоевать симпатию Джина, поэтому все, что он мог сделать, это раскрыть правду как можно более объективно. «Я владелец гостиницы и информационный посредник. Я также время от времени работаю сутенером и занимаюсь торговлей людьми. Так что я работаю в разных сферах. И если вы пощадите мою жизнь, я могу быть вам очень полезен, молодой мастер». Лицо Гилли исказилось из-за умопомрачительного списка Джита. Муракан кивнул сам себе, бормоча: «Я так и знал. Хватит ненужных комментариев. Другими словами, ты многофункциональный кусок мусора. Тогда ты подсыпал наши напитки, чтобы продать нас куда-то в рабство? Это так? Куда? Извините». Треск. Джин впервые помог мизинцу Джита коснуться его ладони. Джет не посмел закричать от боли и пробормотал какое-то имя. «Тетисинг, в подпольный аукционный дом клана Тисинг, объясняй». «Да, это аукционный дом, которым управляет подпольная организация под названием Тисинг. Там, внизу, вы можете покупать и продавать рабов, наркотики, всевозможные контрабандные товары и украденные артефакты. К вечеру я попрошу кого-нибудь исцелить твое тело. Ты же понимаешь, что нужно будет делать после, верно?» «Конечно. Большое спасибо, молодой мастер. Большое спасибо». Поняв, что его жизнь будет сохранена, Джет собирался поцеловать ботинки Джина. Этот многофункциональный хлам пригодится им во время пребывания в королевстве Акин. Хотя Джин ненавидел Джета и само его существование, он все же высоко ценил навыки и знания этого отброса. Джин отправил Джета наверх. «Сегодня гостиница будет закрыта для работы. Малыш, почему бы нам просто не закопать этот кусок мусора в какой-нибудь случайной горе вместо того, чтобы платить за его лечение?» «Я согласна, молодой господин. Он может снова попытаться нанести нам удар в спину, если мы позволим ему выжить. Подпольная организация и их аукционный дом – это то, что нужно уничтожить, чтобы получить честь и репутацию, не так ли? Мы всегда можем убить его потом. Это верно, но давайте доверимся ему на этот раз. В конце концов, нам нужен проводник во время нашего пребывания в Акине». Няня и дракон больше не спорили и согласились с планом мальчика. Чтобы путешествие прошло гладко и без осложнений, иногда приходилось соглашаться с решениями лидера. Муракан и Гилли остались в гостинице, чтобы присматривать за Джитом, а Джин ушел, чтобы найти кого-нибудь, кто вылечит мошенника. Джин действительно считал их двоих хорошими друзьями. Тем не менее, как только мальчик сделал шаг за пределы гостиницы, он ощутил беспрецедентное чувство свободы. Теперь он мог использовать свои знания как регрессора столько, сколько хотел. Развитию города мешала тирания Тисингов. Другими словами, большинство зданий, сооружений, групп и организаций, о которых Джин знал в своей прошлой жизни, с большой долей вероятности сохранились и сегодня. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти молчаливого целителя, которому он мог доверять. Малтран был тем, кто исцелит кого угодно, даже разыскиваемых преступников, если ему будут платить должным образом. К счастью, его волшебный магазин находился там же, где и в будущем. «Я слышал, что вы превосходно выполняете незаконные медицинские процедуры. Где ты это слышал? Я хорошо заплачу тебе». Хотя он определенно выглядел на 15 лет моложе, Малтран оставался все тем же пузатым мужчиной средних лет. Он на мгновение задумался, тем временем лаская свой выпирающий живот. «Как состояние пациента? Пара сломанных ребер и ненормально болтающийся палец, но он не потерял много крови». Джин бросил искусно сделанное кольцо мужчине средних лет. Малтран сразу же встал, как только получил платеж. «Какой удачливый день, пойдем». Малтран был высококвалифицированным целителем. Когда он прибыл в гостиницу, ему потребовалось всего 5 часов, чтобы стереть все следы насилия на Джите. На самом деле, потный вид Малтрана, когда он усердно использовал исцеляющую магию, делал его похожим на набожного клирика. «Я понимаю, Федерация магии Лютера не зря называется таковой. Подумать только, что целитель, которого мы нашли на улице, может быть таким искусным», — шептала Гилли себе под нос, наблюдая за медицинской процедурой. Ее глаза мерцали от любопытства и благоговения, поскольку она редко наблюдала за магией во время своей жизни с ранканделами. Джет был тронут Джином и его готовностью нанять такого хорошего целителя. Как только он полностью выздоровел, он встал на колени на землю и постоянно выражал свою благодарность. «Молодой господин, хотя наша первая встреча прошла не так хорошо, теперь я клянусь вам в своей вечной верности. Пожалуйста, позвольте мне служить вам. Это будет зависеть от твоего поведения. Ты закончил, целитель? Я надеюсь, что его ребра не сломаются снова через несколько часов. Какая несмешная шутка. Что ж, тогда я откланяюсь. Пожалуйста, позовите меня еще раз, если возникнет еще одна чрезвычайная ситуация. Я даже вылечу кого-нибудь бесплатно один раз, если будет не слишком серьезно. Я всегда работаю настолько, сколько мне платят. У вас отличная рабочая этика. Хорошего дня». Малтран вышел из гостиницы. Теперь Джет внимательно наблюдал за троицей, которые, сидя, потягивали черный чай из своих чашек. «Сколько бы я ни думал об этом, эти люди, от них пахнет деньгами и властью. И тут я подумал, что у меня глаз на людей, как я сразу не заметил. и почему такие большие шишки приехали в этот заброшенный район города. Человек, избивший его, был чрезвычайно опытным бойцом. Горничная, казалось, привыкла видеть жестокие сцены. Наконец, мальчик, которого Джет считал молодым и глупым аристократом, естественно, командовал двумя другими, как если бы они были его вассалами. Это было зрелище, которого Джет никогда раньше не видел. Он наследник известного военного клана, или из спецназа Вермонта. В любом случае, если я опрометчиво предам их, то буду стерт с лица этого континента без единого следа. Через некоторое время Джет пришел к выводу, что троица была спецназом Вермонта. Он даже считал, что все их действия до сих пор были рассчитаны, включая первую встречу. Джет не был глупцом, думая так. Трия сразу же поняла, что их напитки были отравлены, и они каким-то образом нашли отличного целителя в течение часа после избиения. Эти люди, должно быть, исследовали меня раньше. Бьюсь об заклад, они знают всю информацию обо мне. Должно быть, они планируют использовать меня для проникновения в подпольный аукционный дом Тиссинг для выполнения какой-то миссии. И как только они выполнят свою миссию, они избавятся от своей, теперь бесполезной охотничьей собаки, Джета. Придя к такому выводу, Джет стиснул зубы и взял себя в руки. Ему нужно было стать для них незаменимым, чтобы выжить. Он должен был быть настолько полезным для них, что они не убьют его. Таким образом, ему нужно было показать им свою абсолютную преданность и служить всем сердцем. Хотя Тиссинги обладали огромной силой и авторитетом, они могли владеть только теми, кто был внутри Акина, как лягушкой в колодце. Между тем спецназ Вермонта был всемирно известной и престижной организацией. Поэтому у Джета не было причин колебаться, на чьей стороне конфликта ему предстоит стоять. Вскоре он поделился с троицей дополнительной информацией о Тиссингах и подпольном аукционном доме. Несмотря на то, что он сделал неправильное предположение о них, он все еще был первоклассным информационным брокером. Хотя общеизвестным боссом Тиссингов является кто-то по имени Салка, настоящим лидером является кто-то другой. Салка – это просто фронт и вывеска. Между собой мы называем настоящего босса паучья рука Алу. Действительно, Алу – чрезвычайно опасный человек. Ходят слухи, что у него даже есть связи с чистокровными ранканделами за морем. О подпольном аукционном доме Джин уже знал большую часть информации, которой делился Джет, но просто позволил информационному посреднику продолжать свою бесконечную речь. Таким образом, его товарищи также могли узнать информацию, которую Джин знал из своей прошлой жизни. Тем не менее, связи с чистокровными ранканделами, подумать только, что такие ложные слухи об Алу распространяются. Я очень сомневаюсь, что кто-то из моих братьев и сестер стал бы связывать себя с какими-то случайными головорезами из магической фидера. Джин внезапно поставил чашку обратно на стол. Есть один, тот, кто пытался наложить на меня проклятие. Возможно, это он. В конце концов, магическая федерация Лютера, территория Цепфили. Он не мог делать поспешных выводов. Только волшебник высшего класса мог наложить проклятие на уровне клинок иллюзий, и у этих подпольных головорезов не могло быть такого волшебника в своих рядах. Однако, Джин ничего не мог сделать, кроме как хвататься за соломинку. Он провел 10 лет в штормовом замке и 5 в саду мечей. Все это время он искал виновника проклятия, но не мог найти ни одной зацепки или следа. «Ты закончил?» «Да». «Пожалуйста, не стесняйтесь задавать мне любые вопросы после того, как мы приедем. Я объясню все. Клянусь жизнью моего сына». «У тебя сын?» Хотя Джин вел себя невежественно, в прошлой жизни он был довольно близок с сыном Джета. Он был добрым и нежным малышом, в отличие от отца. «Да, поскольку я поклялся вам в верности, давайте отправимся после того, как вы увидите лицо моего сына. Это должно доказать, что я не собираюсь предавать вас, молодой господин. Сыну сейчас, наверное, около 2 лет. Подумать только, что он использовал своего собственного малыша как инструмент, чтобы показать свою искренность». Джин снова был поражен ужасным характером Джета и покачал головой в ответ. «Забудь, давай просто уйдем». Глава 59. Подпольный аукцион клана Тиссинг. Часть 2. Любые объекты, управляемые Тиссингами, могут быть доступны новеньким только в том случае, если у них есть доверенность завсегдатая. Разумеется, это справедливо и для подпольного аукционного дома. 1 час пути. Аукцион был недалеко от гостиницы Джета. Место, куда они прибыли, на первый взгляд выглядела как обычная аристократическая вилла. Однако, на самом деле это было место, где происходили все виды незаконных операций. «О, привет, Джет! Почему сегодня с тобой так много людей? Это товар, следи за своим ртом. Эти люди – мои гости». Джет одновременно пристыдил всех охранников. Хотя охранник извинился за свои неосторожные слова, это показало, что Джет был уважаемым человеком у Тиссингов. Затем, все трое последовали за Джетом в аукционный дом. Несмотря на то, что ими управляли мелкие уличные бандиты, дворяне Акина устраивали вечеринки во дворе. Это место ничуть не изменилось. Все еще довольно испорчено. Большинство лидеров страны были выходцами из клана Тиссинг, и даже официальные следственные органы не могли вынюхивать что-то в этом районе. В то время, как обычные граждане подвергались насилию со стороны незарегистрированных магов и наемников, пиршество в аукционном доме никогда не заканчивалось, поскольку тут продавались самые разные вещи, включая людей. Хотя Цыпфель знали, что все это происходит, они не пытались контролировать и ограничивать этих людей. Дело было не только в том, что эта земля была важна для народа Акина, но и в том, что клан Цыпфель получал взятки от Алу. Это очень нервировало. «Грязная сволочь!» Джет приказал охранникам принести маски и раздал их своим гостям. «Поскольку мы уходим в подполье, я рекомендую надеть маску. Обычно маски не допускаются. Но, поскольку я твой сопровождающий, ты можешь прикрыть свое лицо, хе-хе». За садом была скрытая лестница. Как и ожидалось, в этом месте не было ничего особенного. Даже в далеком будущем королевство Макин будут править Тиссинги, здесь также каждый день будет проводиться аукцион, если только Джин не вмешается в дела этого места. Как только они вошли в подземелье, болтовня прекратилась, и воздух наполнился приятной мелодией скрипки. Группа музыкантов в смокингах постоянно играла для публики, точно так же, как я его помню. Все это пришлось по вкусу Алу. Он всегда пытался убедить людей, что он не нецивилизованный гангстер. Что, ты уверен, что это подпольный аукционный дом? Музыка, ты, должно быть, шутишь. Я точно знаю, они сидели на краю комнаты в течение часа. Тем временем Джет сообщил другим руководителям, что привел гостей. Пока никто не пришел проверить троих людей в масках. Похоже, что Джет, уважаем среди этих жирных задниц. Итак, что ты собираешься делать? Уничтожить этих непритязательных гангстеров в первый же день в Акине? Охранники, которых мы видели по пути сюда, выглядели не слишком убого. Есть также много незарегистрированных магов. Вы не собираетесь вступать здесь в битву, верно, молодой господин? Ребята, вы думаете, что я тупой? Давай хотя бы осмотримся вокруг. Джин определенно не хотел переворачивать это место с ног на голову. Как сказали его товарищи, это было опасно, но были и предметы, которые он должен был добыть. Древние магические фолианты и шлем-артефакт. Волшебные фолианты с заклинаниями, которые превосходили заклинания этой эпохи, и кольцо, что превратится в артефакт-шлем, переполненный маной. Среди волшебных томов Джин хотел один от великого мага по имени Ахинсирк. Что касается артефакта, то он обладал удивительными способностями. Владелец также мог в любое время замаскировать свое лицо, что было удобно. Джин не знал точной даты, когда волшебный фолиант Ахинсирка будет продан с аукциона. Вероятность удара молнии была выше, чем вероятность того, что фолиант будет продан сегодня. На самом деле это не обязательно должен быть Ахинсирк. И так каждый день здесь продаются фолианты древних магов. Будет лучше просто подождать несколько дней и купить лучшие из того, что есть. И наоборот, он знал точную дату, когда артефакт шлема будет продан. Примерно через 5 или 6 лет шлем короля демонов вскоре попадет в руки императора Вермонта. Когда император Вермонт получил власть благодаря подарку, многие романтики, историки и ученые собрались вместе. Все они считали шлем шедевром и разыскали его, чтобы забрать себе. Историки назвали его шлемом короля демонов из-за предположения, что древние короли демонов использовали его в прошлом. Какое-то время в магическом журналистском сообществе царил большой переполох. Их всегда заводило, когда магические экспериментаторы обнаруживали или объявляли новый шедевр. Поскольку Джин был увлечен массивными, толстыми журналами, он, естественно, знал место, где он был впервые обнаружен, а также дату продажи. Удивительно, но он находился в печально известном подпольном аукционном доме. Тем не менее, шлем последние несколько лет не продавался, поэтому его просто бросили. Шлем будет продан через 5 лет, А это значит, что сейчас он находится на складе. Им не обязательно было приходить в день аукциона. Им просто нужно было украсть его. Проблема в том, как нам найти и украсть его в первую очередь. Как упоминали Муракан и Гилли, они имели дело не с маленькой организацией, с которой могли бы легко бороться. Большинство охранников были не ниже 6 звезд, а также были незарегистрированные волшебники, замаскированные под постоянных клиентов. Джин не мог справиться с толпой в одиночку, и они не могли просто использовать силу Муракана. Как только он раскроет свою драконью магию, Федерация магии Лютера предупредит о чрезвычайной ситуации. Спасибо тем, кто пришел сюда в этот чудесный вечер в подземный аукционный дом, и спасибо за ожидание. Сейчас мы начнем. Поспорив некоторое время с самим собой, аукционист наконец вышел на сцену. Одновременно к нему присоединилась дюжина обнаженных рабов, разделенных на мужчин и женщин. У всех были сонные глаза, будто они были одурманены. По крайней мере, детей не было. Хорошо, хорошо. Номера от 1 до 30. Сегодняшние лоты выглядят чертовски хорошо. Давайте начнем. Аукцион рабов начался. Не прошло и часа, как все они были проданы. Значит, ты собирался продать нас вот так? Ха-ха-ха. Это было глупо с моей стороны, молодой господин. Джин хотел их спасти. Половина из них, вероятно, были несчастными людьми, которых затащили сюда без их ведома. Но сейчас было не время. Не могу придумать, как достать шлем, чтобы меня не поймали. Лучшая идея заключалась в том, чтобы подкупить группы наемников, таких как наемники Черного Короля или наемники-призраки, и призвать нескольких семизвездочных солдат, чтобы уничтожить все это место. Но, кроме того, что у Джина не было на это денег, он не мог использовать свое имя для руководства армией, особенно армией большого масштаба. Его пугало ощущение, что его загнали в угол. Ситуация и планы были слишком рискованными. Чуть позже он подумал о третьем варианте. Ну, будет немного неловко, но весело. Это также поможет выяснить, кто связан с Алу в клане Ранкандил. В тот день Джин ничего не купил на аукционе и вернулся в гостиницу. Какое-то время Джин проводил каждый день ничего не делая. Днем он тренировал свою магию и духовную энергию в одной части гостиницы, а остаток внимательно наблюдал за предметами, продаваемыми на подпольном аукционе. Когда трое компаньонов впервые пришли в аукционный дом, охранники Тисинга не заинтересовались, но дни шли, их взгляды медленно менялись. Джет оказывал гостеприимство без каких-либо жалоб. «Привет, малыш, мне интересно, что происходит у тебя в голове. Думаешь, этот план действительно сработает? Молодой господин, я у меня тревожное предчувствие по этому поводу. Неужели они действительно не узнали его?» Джет подчеркнул, что Спайдер Ханталу очень общительный человек. Это ключевой момент, Гилли. Алу, вероятно, знает кого-то из клана Цепфель, но это, вероятно, просто волшебник низкого уровня или какой-нибудь старый слуга. Так что, даже если я называю себя Бердином, он не может назвать это чушью. Но вы, Ранкандил, сказать, что будете выдавать себя за Бердина Цепфеля, этот план немного. Я не знаю, что сказать. План Джина был таким. Если бы ценный древний фолиант был выставлен на аукцион, он бы купил его и нашел Алу. Затем от имени Бердина Цепфеля объявит ему выговор за продажу томов, которые являются собственностью его клана. Как и Джин, Бердин еще не стал важным лидером, поэтому он еще не был широко известен. В моем возрасте я могу вызывать как минимум 5-звездочную магию. Если бы я был Алу, я бы поверил, что я Бердин. И даже если нас поймают, мы можем просто сбежать. Ну, я сейчас бессильна, и неужели все так просто? Ребенок прав, клубничный пирог. Мне даже не нужно превращаться в свою истинную форму. Убежать с двумя людьми, пустяк против этих головорезов. Хм, в любом случае, если мы хотим осуществить этот план, нам нужно купить на аукционе действительно ценный древний том. Будем надеяться, что он появится сегодня. Когда наступила ночь, Джет, как всегда, приготовил карету. «Сэр, это может быть ни с того ни с сего, но если вы ничего не купите и сегодня, руководители Тисинга могут приставать к вам. Они, вероятно, вызовут вас только из-за того, что вы смотрите, но не покупайте. Не беспокойся об этом. Просто сосредоточься на карете». «Понял». Аукцион начался снова. Вскоре аукцион рабов закончился, и когда книги и артефакты появились на сцене, Джин выпрямил спину. Рабы снова проданы, а теперь время антиквариата. Я надеюсь, что все это отправится к людям, которые действительно уважают ценность предметов. Давайте начнем. Первый пункт. Фолиант волшебника, который когда-то правил миром, волшебный фолиант Мэтью Ваниака. Мы не расшифровали его, но наверняка на нем записаны какие-то невероятные заклинания. И первая ставка. Джин ухмыльнулся. Аукционист ошибся при выставлении лота. Правильное имя было Мэтью Марниак, и, как помнил Джин, его публикации уже стояли на книжных полках Цепфили. Недельные аукционы всегда были такими. Аукционист плюнул какую-то чушь, потом корыстолюбивые волшебники делали глупые ставки. Это седьмой пункт. Хаэм, автор этого фолианта. Цинми. Кто-нибудь знает мага по имени Цинми? В аукционном доме было тихо. Даже Джин не знал этого имени. Такой фолиант – это азартная игра, и выиграть в такой игре можно крайне редко. Согласно наставлениям учителя Джина, не было необходимости покупать волшебный фолиант Цинми. Однако, Муракан думал иначе. Ребенок, Хаэм, купи его. Если это Цинми, которого я знаю, этот фолиант очень ценен. Совет дракона, сильная рекомендация. У Джина не было причин сомневаться в его словах, поэтому он поднял руку. Глава 60. Подпольный аукцион клана Тисинг. Часть 3. 1 сотня. 100 золотых. Именно столько Джин предложил. Для древнего, волшебного тома цена была не слишком высокая и не слишком низкой. Однако, другие гости думали, что Джин сошел с ума. Он платит за это 100, были и волшебники, которым было любопытно. В конце концов, парень, который ничего не покупал за последнюю неделю, просто сделал ставку на волшебный фолиант. 1 сотня 50, 150 на столе. Кто-то поднял ставку, но не потому, что хотел этот предмет. Участник торгов сдержал смех, глядя на Джина. Он дразнил его. Он хотел выставить Джина дураком за попытку разбогатеть или достичь более высокого уровня магии, купив таинственный фолиант, что было обычным явлением во время аукционов волшебных фолиантов. Джин просто проигнорировал его и объявил следующую ставку. 1 сотня 70. Если бы все произошло в его первой жизни, он бы назвал 1 или 2 тысячи, чтобы выставить на показ свои деньги и уничтожить гордость провокатора. Но Джин знал, что сейчас не время привлекать к себе внимание. Есть еще ставки? 1, 2. Продано. Волшебный фолиант Цинми был доставлен Джину. С серьезным лицом, Муракан открыл древний фолиант и схватил Джина за руку. «Малыш, это потрясающее приобретение. Этот знаменитый теневой дракон не был идиотом, одержимым аурой. Он, как и другие драконы, мог произносить бесчисленное количество заклинаний, а в лучшие времена уровень его магических навыков был не менее 9 звезд. Предмет, который заинтересовал Муракана, у него должны быть заклинания, несравнимые с заклинаниями Ахинсирка. Кроме того, удача Джина и его товарищей еще не закончилась. Это 25-е краткое лот аукциона. Ранее принадлежал магу по имени Шугель Хистер. Да начнется аукцион. Хистер. Имя, на которое Джин обратил внимание, когда впервые зашел в бар в Мамит. Как только он услышал это имя, то засомневался в собственных ушах. Хистер был кланом учителя Джина. Но это также был клан, который официально распался сотни лет назад. 200. Как и прежде, толпа начала перешептываться после того, как Джин объявил свою первую ставку. Сначала они думали, что он особенный, но теперь они считали его идиотом, торгующимся за дерьмо. 200. Кто-то еще. Фолиант Шугеля Хистера был немедленно продан. «Привет, малыш. Зачем ты это купил? Ты снова что-то чувствуешь?» Я подумал, что было бы странно, если бы я купил только один предмет, и у меня также хорошие предчувствия. Как только фолиант прибыл, Муракан открыл книгу. Не прошло и минуты, как он покачал головой. В отличие от Муракана, сердце Джина бешено колотилось, когда он рассматривал фолиант. Это просто том со странными и сложными шифрами. Ничего особенного. Муракан, казалось, не понимал. Эту странную и сложную систему шифрования знали только 2 человека, Джин и его учитель. И поскольку Джин узнал об этом от своего наставника, Шугель Хистер его предком, увидев сложный текст, сердце Джина пронзила печаль. Он наблюдал за продолжением аукциона, едва скрывая свои эмоции. В итоге ничего интересного для покупки не нашел. Ночь подошла к концу, когда закончился аукцион. Некоторые гости остались и наслаждались, а другие сразу же ушли. Джин обычно присоединялся к последним, но сегодня ему пришлось остаться в аукционном доме. «Джет, да сэр, я хочу встретиться с Алу». Обычно Джет говорил, что понял. Однако, на этот раз выражение его лица изменилось. «Сэр, это будет трудно. Даже если вы гость, Встреча с Аллу невозможна. Максимум, что я могу сделать, это познакомить вас с Алькой. Если вам действительно нужно встретиться с ним напрямую, пожалуйста, дайте мне несколько дней. Скажи Аллу, что Бердин Цыпфель хочет его видеть. Казалось, что глаза Джита вылезут из орбит. Он потрясенно прикрыл рот. Бердин Цыпфель. Понял. Вместо ответа Джет просто моргнул. Дерьмо. Эти ребята не были частью спецназа Вермонта, но были членами клана Цыпфель. Холодный пот залил его тело. Несмотря на то, что спецназ Вермонта был печально известен, его нельзя было сравнить с Федерацией магии Лютера. Если бы кто-нибудь еще представился как Бердин Цыпфель, Джет усмехнулся бы и выругался. Однако, сейчас другая ситуация. В глазах Джета, Джин и его компания были за гранью понимания. Кроме того, они уже давно являются частью магической федерации Лютера, так что их никоим образом нельзя обвинить в том, что они выдают себя за Цыпфелей. Мозг Джета работал со скоростью света. Я ошибался. Сильно ошибался. Они не являются частью спецназа Вермонта, это чистокровные Цыпфели. Это встреча всей жизни. 5 минут назад главной целью Джета было стать информатором предполагаемого подразделения спецназа. Тогда он мог бы спасти свою жизнь и получить награду большую, чем от Тиссинга. А как насчет того, чтобы стать слугой Цыпфеля? Для члена Федерации магии Лютера нет большей чести, чем служить Цыпфелю. Джет быстро прошел мимо нескольких сотрудников и открыл дверь. Дерьмо. Что случится, то случится. Муракан пожал плечами. В отличие от его неосторожных слов, он определенно жаждал драки. Гилли положила руку на лоб и тяжело вздохнула. Ранкандил выдавал себя за Цыпфеля. Помимо передачи сообщения Аллу, Гилли думала о другой, более важной проблеме. Если эта информация когда-либо достигнет ушей будущих членов клана или патриарха, то молодой мастер будет казнен. Это произойдет впервые за тысячелетнюю историю клана. Не только это, но и Цыпфели, несомненно, потрудится, чтобы поймать самозванца. Ложь всегда будет раскрыта. Наоборот, удивительно, как молодой мастер совершает эти коварные действия без угрызений совести. Неуклюжая мелодия скрипки наполняла комнату. Когда показалось, что время замедляется, другой агент пришел поприветствовать троих. «Ты, Бердин». Шлепок. За долю секунды Джин вырубил агента и привлек внимание всей комнаты. «Ты Аллу?» «Он им не был». Джин спрашивал, несмотря на то, что знал лицо Аллу. Агент выглядел сбитым с толку, но он не мог дать отпор или что-то в этом роде. Если этот наглый ребенок действительно Бердин Цыпфель, весь Тиссинг может исчезнуть за одну ночь. Нет, сэр. Босс приказал мне проводить вас к нему. Шлепок. Джин еще раз ударил агента. Агент быстро выпрямил спину и поклонился в качестве извинения за свою неумелость. План шел идеально. Заставь Аллу принести сюда свою задницу. Я уже назвал свое имя, и все же он присылает подчиненного. Фу-у-у-у-ух. В правой руке Джин создал малиновую сферу из пламени. Маска Джина дрогнула. С одного взгляда можно было сказать, что это было, по крайней мере, 5-звездочное заклинание. Любой может претендовать на звание Цыпфеля. Однако, молодой мальчик, призывающий магию высокого уровня и называющий себя Цыпфелем, выглядел более убедительно. «Я прошу прощения, я сообщу об этом начальству». Сотрудники быстро вывели остальных покупателей из аукционного дома. Агент, получивший пощечину, карабкался прочь, но Джин не был удовлетворен. «Скажи своему тупому боссу, чтобы он подполз к моим ногам. Поскольку он плохо обращался со своими гостями, он должен быть наказан». Джин прервал заклинание и огляделся. Остальные гости ушли, а сотрудники были поражены. Его слова были громкими и четкими. Если бы босс действительно ползал по полу, остальные тоже должны были бы делать то же самое. Прошло 5 минут. Аллу подполз к Джину. Довольно крупный мужчина средних лет, ползающий по полу, был не самым приятным зрелищем. Что касается Аллу, то в его голове проносились миллионы мыслей. С ним было стадо его подчиненных, и среди них был Джет, у которого все лицо было в синяках. Казалось, что другие избили его за то, что он сказал ерунду о присутствии Бердина Цыпфель. Остальные агенты, неуклюже стоявшие, быстро опустились на землю. Наверное, Цыпфель – очень страшное имя. Я уверен, что обнаруженная мной аура около 7 звезд, но они приползли, даже не проверив. Если бы ситуация продолжалась как есть, остальная часть работы была бы проще простого. Напугав Аллу, они могли осмотреть хранилище и забрать артефакт. Однако Аллу не был простым человеком. Если бы он когда-нибудь увидел возможность, Он бы вырвался и убил всех троих. Джин ничего не сказал, пока Алу поднялся на ноги. Джин стоял так, словно привык вести себя как начальник. Откровенно говоря, он вел себя так же, как и Дама. «Поднимайся. Я Алу человек, управляющий кланом Тисинг. Я не узнал вашего превосходительства и за это прошу пощады». Мужчина был ростом более 2 метров. Встреча с Алу создавала ощущение, что он стоял перед стеной. Однако, глава клана Тисинг постоянно смотрел вниз, никогда не встречаясь глазами с Джином. Это была очевидная реакция после встречи с предполагаемым чистокровным Цыпфилем. «Замолчи. Посмотри на это». Джин бросил тома Цинми и Шугеля. «Как они выглядят?» Открыв книги, лицо Алу побледнело. «Это волшебные тома. Я прошу прощения. Мы продавали древние магические фолианты без разрешения Цыпфили. Эти 2 тома, которые я купил сегодня, очень ценятся даже моим кланом. Я не могу представить, сколько волшебников отправились на их поиски. Бердин, сэр, это может звучать как оправдание, но я не имею к этому никакого отношения. Моя глупость не могла осознать ценность фолиантов. Я постараюсь вспомнить другие тома, выставленные на аукцион. Пожалуйста, дайте мне шанс. Кто будет быстрее, ты или мы, волшебники? Хватит нести чушь и приведи бухгалтера с реестром клиентов. Начиная с завтрашнего дня, мой клан будет расследовать твое злодеяние. Когда Джин умело солгал, Алу понял, что ему нечего сказать. Если Цыпфили начнут расследование, то клан Тисинг будет уничтожен. Алу пересмотрел варианты. Бердин Цыпфиль. Его клан знает, что он здесь. Если нет, может быть, лучше избавиться от него. Глава 61. Подпольный аукцион клана Тисинг. Часть 4. Вероятно, они пытаются разобраться в ситуации. Помимо того, что они идентифицировали меня как настоящего Бердина, они умирают от желания узнать, знает ли клан Цыпфиль об этом инциденте. Он бы тоже об этом подумал. В экстремальных сценариях люди склонны отдавать предпочтение выживанию, а не чему-либо еще. Они все равно не смогут меня ударить, даже если подтвердят, что я действую без ведома клана. Настоящий Бердин Цыпфили Джин Ранкандил, выдающий себя за первого. Их можно было назвать самыми яркими магами эпохи, но они были еще подростками. Так что, сражаться с группой незарегистрированных магов Тисинга все равно было бы опасно. На самом деле, не было необходимости даже использовать их. Алу, вероятно, мог бы справиться с Джином сам. Но Бердин был не единственным человеком, с которым Алу должен был считаться. Насколько хороши телохранители Бердина Цыпфиля. Молодой человек с раскосыми глазами и бесстрастная женщина. В процессе избавления от Бердина, самой большой угрозой были телохранители. Их было нелегко прочитать, видя, что ни одна из их аур не может быть обнаружена. Они могли быть либо слабыми магами, либо мастерами, скрывающими свою истинную силу. «Джет, иди сюда. Не сиди вот так, да сэр. Черт, у тебя лицо в беспорядке. Тебя избили после того, как ты упомянул мое имя». «О, я в порядке, сэр. Не беспокойтесь о таком незначительном парне, как я, пожалуйста. Помните о своих задачах». «Да, ладно». Хотя Джин сочувствовал Джету, он беспокоил его меньше всего. «Что ты делаешь, Алу? Принеси мне свои записи о транзакциях и реестр клиентов». «Да, сэр Бердин». «Эй, разве вы не слышали его? Быстрее». Сотрудники Тисинга разбежались, как муравьи. Несмотря на то, что принесли более 10 томов записей, все это было лишь верхушкой айсберга. «Это все, что есть в аукционном доме, сэр Бердин. Более важные документы находятся в волшебном сейфе моей резиденции». Когда голос Алу затих, он смутился. «Могу я пойти туда и забрать их? Вам нужно только немного подождать». «Ха-ха, подождать немного. Разве ты не видишь, в какой ситуации находишься? Кого ты пытаешься обмануть этим очевидным трюком? Если я отправлю тебя одного, ты попытаешься уничтожить все важные документы и воспользоваться со своими связями, чтобы узнать, настоящий ли я и что я тут делаю». «Нет, сэр Бердин, это не мое истинное намерение». Алу знал, что его план очевиден, но он должен был рискнуть. Уши Алу покраснели, и он наклонил голову. «Ха-ха-ха, Алу, кажется, ты умеешь смущаться. Очень хорошо, вперед, иди, делай пока все, что можешь, ты все равно останешься в руках Цыпфили». Услышав это, Алу потерял всякую надежду. С его точки зрения, эти слова породили цепь недоразумений. Он был не один. «Я неправильно подумал. Снаружи уже должны быть маги Цыпфиля». Джин ухмыльнулся, зная, что Алу выроет себе могилу, если слишком сильно обдумает всю ситуацию. Я назначу вам помощника, сэр Бердин. С этого момента я ожидаю от тебя мудрых решений, Алу. А пока я буду обыскивать хранилище». Безнадежность на лице Алу растворилась. Если бы он действовал в соответствии с желаниями Бердина, то мог бы выйти из этой ситуации живым. Это займет около 2 часов. «Вы, ребята, проводите сэра Бердина в кладовую, пока меня нет». С серьезным выражением лица Алу направился к выходу из аукционного дома. Внутри остались только агенты Тисинга, а также Джин и его товарищи. Сообразительные агенты подошли к Джину и тут же сопроводили его на склад. «Есть много предметов в резиденции и на даче босса, но в аукционном доме есть только одна официальная кладовая. Сюда, пожалуйста». Как только босс был готов сдаться, сотрудник сказал множество предметов в резиденции и на даче босса, чтобы разоблачить преступление. Если бы все узнали, что он блефует, как бы они отреагировали? Джин усмехнулся. Он впервые увидел кладовую аукциона клана Тисинг. Она начиналась очередным этажом под аукционным домом, а вся его структура состояла из 3 уровней. В первом подвале жили рабы, под ними был 2-й подвал с магическими томами и, наконец, 3-й подвал, заполненный артефактами. Джин и остальные были удивлены, увидев, что хранилище было больше и организованнее, чем они ожидали. Рабы никак не отреагировали на появление новых людей. Хотя они еще не были одурманены для представления на сцене, они также не питали никакой надежды. «Я буду снаружи. Пожалуйста, позовите меня в любое время, если вам понадобится помощь». Как только охранник Тисинга ушел, Джет забеспокоился. «Я и не знал, что вы такой важный человек, член клана Цыпфель. Сэр, пожалуйста, дайте мне шанс проявить свою преданность. Я сделаю все, что угодно». «Хорошая идея. Начиная с этого момента, отправляйся узнавать о месте рождения и настоящем имени каждого раба в 1-м подвале. После этого придет член клана и заберет их». «Ой, да, я понимаю. Я начну немедленно». Клан Цыпфель прямо запрещал работорговлю. На самом деле, было еще много тех, кто занимался этой незаконной деятельностью, но им просто нужно было не попасться. Кроме того, подчиненные клана должны получать удовольствие, так как получают вознаграждение. «Итак, малыш, что ты собираешься делать? Этот ублюдок вернется после того, как подтвердит, что ты самозванец». «Да, я знаю. За пределами аукционного дома, вопреки тому, что представлял себе Алу, не было магов Цыпфеля. Он ходил по яичной скорлупе, думая, что за ним наблюдают, но вскоре понял, что все это розыгрыш, и связался со знакомыми, чтобы подтвердить личность Бердина. Он спросит о внешности и местонахождении Бердина Цыпфеля. Поимка Джина была лишь вопросом времени. «Почему вы приказали Джиту обследовать рабов, когда у нас мало времени? Нам легко сбежать, но он все равно труп». «Нет, бумага с местом рождения и именем спасет Джита. Когда мы доставим реестр рабов в резиденцию клана Цыпфель, клан Тисинг обречен, даже если мы имитаторы. Если общественность увидит это, даже Цыпфели не смогут позволить этому учреждению существовать. Самые элитные маги будут отправлены спасать рабов, уничтожать Тисингов и праведно восстанавливать прогнившие королевства Акин». Этот результат был очевиден, потому что членам клана нужно было отдавать предпочтение репутации Цыпфель, а не взятки клана Тисинг. Это заставит их сделать ход. Джин планировал назначить Бжита посланником. Тогда клан Цыпфель защитит его, как свидетеля. Конечно, в этом случае Джет застрял бы с Цыпфелями и следственной группой империи. Однако, поскольку у него были сильные инстинкты выживания, он выдавал бы только те доказательства, которые были бы ему выгодны. Например, он мог сказать что-то вроде: «В Акине определенно не было имитатора Бердина, и я сообщаю об этом только потому, что разочаровался в работорговле, которую творили Тисинги». В конце концов, Джин спас Джита не потому, что он был ценен. Он просто заботился о 2-летнем сыне Джита. Под защитой свидетелей, Джет может отказаться от своей темной жизни и мирно прожить остаток жизни со своим сыном. Это было неплохое будущее для отца и сына. При рассмотрении всех других возможностей, лучшего будущего, чем это, не было, не для Джита, а для ребенка. Потому что чистый и добрый ребенок пойдет по стопам отца. Скажем так, эта часть идет по плану. Что дальше? Пока Алу не вернется, мы будем брать бесплатно, а затем уйдем. Цыпфели разберутся с нашим бардаком, так что отправляйся во 2-й подвал, чтобы найти полезные магические фолианты. Гилли и я посетим 3-й подвал, чтобы найти артефакт. Молодой господин, будем ли мы совершать такие безрассудные действия в будущем? Не могу поверить, что вы делаете это. Приму это за комплимент, Гилли. Пойдем. В Федерации магии Лютера артефакты обычно более ценны, чем стандартные магические фолианты. Кроме того, в аукционном доме, подобном этому, можно было найти древние магические фолианты, но найти высокоуровневый артефакт сложнее. Третий подвал не отличался от мусорной свалки. Трудно было поверить, что между этими бесполезными артефактами спрятан шедевр, который люди не возьмут даже бесплатно. Им не потребовалось много времени, чтобы найти шлем короля демонов. В беспорядке, в углу комнаты, они выбрали и открыли самый маленький сундук. Это он, некачественное серебряное кольцо с рубином. Когда Джин подавил волнение и надел кольцо, он почувствовал, как сквозь пальцы течет энергия. Мана, в отличие от обычной, была бесформенной. Словно дюжина змей обвелась вокруг его пальца, а мана медленно вошла в его голову. И Джин впитал все это. Обычные волшебники будут думать об этом эффекте только как об улучшении магии. Наверное, поэтому сейчас оно не считается шедевром. Теперь Джин мог использовать магию, которую он поглотил, чтобы призвать теневой, черный шлем, когда бы он ни захотел. Если пользователь никогда не использовал могущественный артефакт или не обладал сильным чувством магии, как Джин, то сила не сразу была заметна. Призыв шлема. Фу-у-у-ух. Джин проверил свой новый артефакт, и черная мана распространилась по воздуху. Она образовывала линии и диски, которые медленно приближались к лицу Джина. Не прошло и секунды, как артефакт сформировался. Готовый шлем закрывал все лицо и шею. У него было отверстие для дыхания и два других для глаз. По бокам два круто выглядящих острых рога. Вместо того, чтобы удивиться, Гилли улыбнулась, увидев, как Джин успешно сформировал шлем. На самом деле я сомневался, что сработает, но, к счастью, мы нашли его быстро. Поскольку они нашли артефакт, не было необходимости оставаться в третьем подвале. Гилли, я думаю, это место полно мусора. Давай просто вернемся к Муракану. Даже я, знаток магических артефактов, не вижу ничего, что бросалось бы в глаза. Тем не менее, на всякий случай, я возьму некоторые артефакты, которые принесут нам хорошие деньги. В подвале номер 2 была та же ситуация. Несмотря на то, что Муракан тщательно искал, он ничего не мог найти, пока Джет осматривал рабов. «Малыш, поскольку у нас уже есть фолиант Цинми, нет нужды желать большего. Давайте уйдем». Прошел час с тех пор, как Алу ушел. Когда Джин, Муракан и Гилли поднялись наверх в аукционный дом, сотрудники уважительно поприветствовали их. «Джет, теперь ты можешь идти домой». «Да, сэр, я буду ждать вас в гостинице». «Хе-хе, пожалуйста, не забывайте о моей службе». «Джет, твою мать, ты собирался сдать нас». «О, пожалуйста, забудь прошлое. С тех пор, как я встретил сэра Бирадина, я переродился, как новый человек». Джин сверкнул саркастической улыбкой. «Да, давай просто забудем прошлое, хорошо, большая шишка из Акина. Джет, послушай меня на минутку». «Хорошо». Когда Джет подставил ухо, Джин наконец прошептал. «Я не Бирадин Цыпфель, так что бери своего сына и быстро убегай отсюда. Если можешь, отправляйся в Вермонскую империю. Уверяю тебя, это единственный способ выжить». Для Джета это должно было быть сногсшибательной правдой. Глава 62. Подпольный аукцион клана Тисинг. Часть 5. Но кто же этот ублюдок? Как я и предполагал, он из спецназа Вермонта. Джет торопливо бежал с мирно спящим сыном на руках. К счастью, ребенок крепко спал, пока они не прибыли на пристань. «Черт возьми, моя жизнь разрушена. Я собирался получить должность бухгалтера в Акине. Его мечты, все, ради чего он упорно трудился, он должен был оставить их позади. Я не думал, что буду убегать».